Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что снял шляпу с Джима и повесил ее на сучок как раз над его головой, а Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А во второй раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана. Потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рты, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм. Но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет: «Гм, ну что ты можешь знать про ведьм?» И тот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку Джим надел на веревочку и всегда носил на шее. Он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм, когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой. Но Джим никогда не рассказывал, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, сколько у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку. Однако они ни за что на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета побывала в руках у черта. Джим стал теперь никуда не годный работник, уж очень возгордился, что видел черта и возил на себе ведьм по всему свету. Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз на городок, там светилось всего 3 или 4 огонька. Верно, в тех домах, где лежали больные. Вверху над нами ярко сияли звезды, а ниже города текла река в целую милю шириной, так величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще 2 или 3 мальчиков, они прятались на старой кожевне. Мы отвязали лодку и спустились по реке 2.5 мили до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег. Когда мы подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру, там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, 200 шагов, и тут открылась пещера. Том поискал по проходам и скоро нырнул в одном месте под стенку. Вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились. Том сказал: «Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее шайка Тома Сойера. Кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью».